Дзиньши пользовались беспрецедентным авторитетом в обществе и при дворе. Страница 87. Громоздкий бюрократический аппарат служил надежной опорой императорской власти, авторитарность которой также не имела прецедента в прошлом. Противостояние регулярных и нерегулярных органов администрации, полная деперсонализация контроля, взаимная слежка и доносительство составили тот фундамент, на котором покоилась глыба сунского абсолютизма. Экзаменационная же система создала модель открытого и быстро обновляемого правящего класса. Грандиозные амбиции новых хозяев империи запечатлелись и в культуре сунской эпохи. В идеологии оформляется всеобъемлющая система мировоззрения, получившая на Западе название «неоконфуцианство». В живописи достигает расцвета жанр монументального пейзажа, бурно развиваются науки и ремесла. Страница 88. Но у Сунской империи были и свои слабости, и едва ли не главное среди них – неспособность организовать эффективный отпор кочевникам. С 1004 года правители Сун были вынуждены ежегодно выплачивать им большую дань серебром и шелком. Во второй половине XI века на северо-западных границах империи усилилось Тангутское царство Западная Ся. Дата образования – 1038 год. Тангутам Сунский двор, начиная с 1044 года, также преподносил в качестве дара большое количество шелка, серебра и чая. В тот же период быстро возрастало могущество племен джур-дженей, обитавших на востоке Маньчжурской равнины. В 1115 году джур-дженский вождь Агуда принял императорский титул, назвав свое царство Цзинь. Через 10 лет джурджени разгромили Ляо и вторглись в сунские пределы, пленив сунского государя. С тех пор северная равнина стала частью джурдженского государства Цзинь, на юге же сохранялась власть династии Сун, точнее Южная Сун. В течение последующего столетия Южный Китай переживал хозяйственный и культурный подъем, однако политическое и военное положение Южно-Сунской династии оставалось весьма неустойчивым. В начале XIII века у северных границ Китая появились монголы. В 1224 году их вождь Чингисхан разгромил Тангутское царство Западная Ся, спустя 8 лет пала Цзиньская держава, а затем в течение 40 лет монголы довершили завоевание Южного Китая. Монгольское владычество. Завоевание Южно-Сунского царства монголами, завершившееся к 1279 году, сделала Китай частью огромной монгольской империи, раскинувшейся от Тихого океана на востоке до Передней Азии и Днепровских степей на западе. Как никогда прежде, Китай был открыт иностранным влиянием. Первый монгольский правитель Китая Хубилай назвал свою династию Юань, избрав одно из традиционных Китая обозначений «истока мироздания». Таким образом, монгольские завоеватели даже в названии династии не преминули подчеркнуть вселенский характер своей власти. При Юаньском дворе не было недостатка в китайских советниках, стремившихся придать правлению иностранной династии традиционный конфуцианский декорум. Однако монгольские властители Китая не спешили перенимать политическую мудрость покоренного народа. Напротив, они презирали образ жизни китайцев и саму китайскую ученость. Они даже отменили традиционные экзамены на ученые звания, и конфуцианство, лишившееся государственной поддержки, переживало не лучшие времена. Зато бурно развиваются простонародная литература и искусство театра. Страница 89. Формально в Юаньской империи различались четыре категории подданных. Наибольшими привилегиями обладали монголы, за которыми было закреплено не только командование войсками, но и руководство почти всеми административными ведомствами. К монголам примыкали так называемые сэму-жень, люди разных рас, то есть иностранцы. Третью ступеньку занимали хань-жень, люди хань. Эта категория включала в себя китайцев-северян, а также ассимилированных ими киданий, джурджений и корейцев. Низший разряд свободного населения составляли нань-жень, южане, то есть жители Южного Китая. Китайцы допускались на службу лишь в качестве секретарей и помощников. Им запрещалось передвигаться по ночам, устраивать какие бы то ни было собрания, изучать иностранные языки, обучаться военному искусству. В империи Юань под управлением центрального правительства по существу находились лишь столица, предшественник Пекина, город Даду и сопредельные территории. Остальная территория была поделена на 8 провинций, правители которых обладали большой самостоятельностью.